что он боится. Он скорее сделает из себя мишень. Но это его похороны, а не наши. Ладно, если я вам понадоблюсь, мистер Уиллс, свистните. Спасибо. Я бы хотел выпить глоток хорошего сухого мартини. Какой из ваших баров? Трапеция. Прямо и наверх. Один пролет. Берегитесь красоток, если они без кавалеров или компании. Девочка Прим была такой профессионалкой. Возможно, они устроят ей поминки. Странно, как в таком месте терпят подобных девиц. Вы еще не знаете, мистер Уиллс, что значит такое место. Если клиенту что-то надо, и он может за это заплатить, он получит все, что хочет. Есть только одно правило, которому наши клиенты обязаны подчиняться. Какое же? «Нельзя сорить на ковер в вестибюле», — шепотом сказал Додд. «Пока, мистер Уиллс». Мартини в трапеции был само совершенство. Когда Джон собрался расплатиться, бармен, упитанный темноволосый молодой человек, весело улыбнулся. «Просто распишитесь вот здесь, мистер Уиллс. Это за счет отеля». «Это почему же?» «Приказ мистера Шамбрена. Зеленая улица. Говорят, вы друг Тони Вейла. Отличный парень. Я его хорошо знал. Он помог мне встать на ноги, когда я пришел сюда. Вы тоже по части отелей, мистер Уиллс?» «Плавучих отелей», — ответил Джон, входя в свою роль. «Круизы вокруг света». «Здорово! Мне бы тоже хотелось там поработать когда-нибудь», — позавидовал бармен. «Простите заказ. Меня зовут Эдди, мистер Уиллс. Если что-нибудь надо, только скажите». Что ж, мистер Шамбрен оказался приятным сюрпризом. Очевидно, он безоговорочно поверил в то, что Джон рассказал ему о своих планах. Джон поставил стакан с недопитым мартини и закурил сигарету, разглядывая бар. Трапеция явно процветала. Двое официантов неслышно двигались между столиками, принимая заказы. Все шло гладко и без видимой спешки, однако Джон заметил, что заказы исполнялись мгновенно. Многие посетители были в вечерних туалетах. Трапеция, по-видимому, была переходной ступенью перед более серьезным выходом. Джону в свое время приходилось видеть новоиспеченных богачей. Здесь все было не так. В целом, люди в трапеции вели себя совершенно непринужденно. На женщинах были дорогие платья, драгоценности. Косметика и прически дам были несколько экстравагантнее того, что Джону доводилось когда-либо видеть. Этим людям не надо было заботиться о том впечатлении, какое они производят на глазеющую толпу. Даже популярная кинозвезда, сидевшая в углу за столиком, могла расслабиться, ведь в отеле «Бомонд» ей не угрожали ни охотники за автографами, ни экзальтированные молодые поклонники, очарованные блеском ее славы. Здесь вообще было очень мало молодежи. Глаза сидевших за столиками людей на мгновение с недоумением останавливались на Джоне, а затем, не меняя выражения, скользили дальше. Уиллзу было не по себе. Может, среди этих людей сидит и этот человек и спокойно наблюдает за ним? Но ни в одной из светских масок, окружавших его, он не заметил какой-либо крошечной трещинки, которая бы позволила уловить выражение скрывавшегося под ней лица. Должно быть, в этом баре сидят десятка-два людей, которым ничего не стоит заплатить $20 000 за убийство неугодного им человека. Он уже собирался уходить, когда на стул рядом с ним плюхнулась женщина. На ней были пальто и коричневая шляпка с мягкими полями, прикрывавшими глаза. И на шляпке, и на пальто блестели капельки растаявших снежинок. «Эдди!» Ее голос прозвучал неожиданно громко. Она оглянулась, будто удивившись силе собственного голоса. «Привет, мисс Стюарт!» — отозвался Эдди. «Я бы хотела, — сказала девушка, старательно выговаривая слова и понизив голос, — очень сухого двойного мартини с водкой». Джон увидел, что она совершенно пьяна. «Будет сделано, мисс Стюарт».